Наша надежда на получение просимого во время молитвы основывается на вере в благость и щедроты Божии, яко Бог милости и щедрот и человеколюбец есть. И при этом мы вспоминаем о прежних бесчисленных опытах благости и милости как на других людях в Святом Писании и в житиях святых, так и в нас. Потому для успеха молитвы надобно также, чтобы молящийся уже получал прежде просимое и твердо веровал в это сердцем. Часто мы получаем по молитве своей просимое, особенно же ко спасению душ наших прошения. Надо восписывать это прямо Господу, Его благодати, а не случаю какому-либо. Где можно дать место случаю в царстве вседержавного Бога? Без Него ничто поистине не бывает, как без Него ничто же бысть, еже бысть. Многие не молятся, потому что им кажется, будто они не получили от Бога молитвою никаких даров или считают молитву ненужным делом. Бог, говорят, все знает прежде нашего прошения, и забывают, что сказано: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Наши прошения, молитвы, нужны именно для усиления нашей веры, которую одною мы и спасаемся. Благодатью бо исте спасены через веру. О, жено, велия вера твоя! Спаситель для того и заставил женщину усиленно просить, чтобы возбудить ее веру, усилить ее. Такие люди не видят того, что они не имеют веры, самого драгоценного достояния христианина, которое необходимо как жизнь, что они лжа творят Бога неверием и суть чада дьявола, недостойные никаких милостей Божиих, что они погибающие. Нужно также, чтобы сердце горело во время молитвы желанием благ духовных, любовью к Богу, ясно созерцаемому сердцем в его крайней благости к человеческому роду и готовому слушать с отеческой любовью все его молитвы. «Аще убо вы, лукави суще, умеете даяние блага даяти чадам вашим, коль ми паче Отец ваш небесный даст благо просящим у Него».